Сейчас мы с вами разойдемся. Вы пойдете по той стороне, а я по этой. Так обтерлась позолотой, проступила медь. У нас на то, чтобы постареть одно столетие. По-моему, это написано на моем лице, что мне нужно все сейчас и без рецепта. Летут сомнения, изменений, так сказал гений, так сказал Гегель. И все они теперь ушли в землю. Мне лучше быть редкостным, чем-нибудь никаким. Надеемся, что в сети просидим до седин. Я злой человек, с меня нечего взять. От самого себя неприятно. Не возьму даже кунсткамеру, даже кусками. Задаю слишком много вопросов. Типичный представитель, не берите нож, повозьмите нож. Хоть не оттекает кровь от рук, но жить по-прежнему трудно. Бля, мыши бегут с корабля, как тут не растеряться? Раз это стрёмные люди, то у них будут еще более стрёмные дети, чем эти. Они тоже вырастут деятели. Не дожидаясь побед, мы лезем на столбы греться, смотреть и слепнуть, но быть ближе к выходу. Скрипут кошки по мировой душе. Мне этот звук передается, когда я вкладывал свои кукле красивые слова в уста. Кое-кто хмурый доставал, а дома меня слушал в колонках. Если б я знала, музыка немногих приняла и обогрела. Перед глазами так и стоят примеры, как люди кончают. А им надо жить на первом этаже с решеткой, говорить шепотом. Я видела сегодня, как из-под снега пропиваются растения. Задавалась вопросами праздными, весьма рассеянными. Чего должно быть веселым? Может ли быть тяжело? Не умеющим ни сказать, ни закричать. Нет слушателя, но ведь живут со смыслом. Ведь небесы тянут руки до небес. Я натаптываю полы заведений, сыплющейся штукатуркой. Обиваю пороги этих желтых, построенных пленными немцами зданий. Они как будто знали, как запутать обывателя. Я баламут, буду гореть несуществующим аду. Но я во мнение свое не навязываю. Сарказм значит рвать мясо. Жить заставит, хоть не вернем глаза от того блеска, что запомнился мне с детства. Скука идет тенью за праздностью. Скучали бояре в хоромах, девицы в светлицах. Отпускал дворянин мужика на свободу, руководствуясь новым неизвестным миру чувством. Новый виток, молодежь скучает, сидит за компьютером, пьет чай, ухмыляется своей блаженной, обдолбанной улыбкой. Подходит к концу перечень оправданий, как много прекрасных людей не умело слагать стихи. Потому нам неизвестно ничего о них, что должно служить укоризной поэтам. Дар — это только наличие на полке статуэтки. Я абсолютно бездумно дарю звезду, а помирать так с музыкой практически стоя. Все страсти пустое, загадочное определили то, что и где. Надписи со всех стен голосили: мы были здесь 2009. Выше головы не прыгнешь, больше, чем там есть, не вынешь. Люди маски рвились, смотрят фосфором из фар машин. Люди маски рвились, смотрят фосфором из фар машин. The magic medicine worked.